В рамках фестиваля спектаклей Анатолия Эфроса «Радиокультура» предлагает вашему вниманию спектакль по пьесе Виктора Розова «В поисках радости». В ролях Валентина Спирантова, Геннадий Печников, режиссер Анатолий Васильевич Эфрос. В одном из московских переулков, в маленьком деревянном доме, живет Клавдия Васильевна Савина и ее дети. Старший сын Федор – кандидат технических наук. Таня – студентка. Есть еще двое – Олег и Коля. Они очень дружны. Хотя Коля уже кончил школу и работает на заводе, а Олег только восьмиклассник. Самая удобная комната отдана Федору и его жене Леночке. Маленькую комнату рядом с кухней занимают Клавдия Васильевна и Таня. В проходной комнате, которой служит и столовой, живут Коля и Олег. Раннее утро. В доме все еще спят. В проходной комнате шторы спущены, и сквозь них пробиваются лучи апрельского солнца. В простенке между окон на видном месте портрет погибшего на фронте майора Савина и его боевая сабля. Комната выглядит необычно, так как все старые вещи сдвинуты со своих мест. Их вытеснила беспорядочно наставленная новая мебель, заботливо укрытые чехлами и газетами. Стараясь не шуметь, в комнату вошел Коля. Направился к буфету, достал хлеб. Олег выглянул из-под одеяла. Ты дождешься? Я маме скажу. Который час? 6:30. Ого! Стихи, что ли, писал, полоумный? А ты бабник. Коля, ты знаешь, я ведь тоже люблю. Чего? Пряжки с мясом. Да ладно, тебе хватит, я хочу с тобой серьезно поговорить. Можно? Ну? Иди сюда. Иди, слушай. Вот этого никто на свете не знает. Я ужасно влюбчивая натура. И давно, еще в 4-м классе мне одна понравилась, Женька Капустина. Хотела ее имя ножом на руке вырезать, не получилось, больно. Прошло. В 6-м классе Нинка Камаева. Я ее из жалости любил. Она была такая забитая, тихая. Правда, она потом в комсорге пролезла, горластая стала, жуть, разлюбил. А вот сейчас двоих. Что такое, понять не могу, мучаюсь ужасно. Верку Третьякову и Фирку Конторовичу. Верка каштановая, а Фирка черная. У нее глаза, знаешь, огромные и темно-притемно синие. Я вот в парке культуры Анютины глазки такого цвета видел. Клянусь тебе, наглядеться не могу. А у Верки коса толстая и до подколенок, а на кончике завивается. Как она ее носить не боится? Еще отрежут хулиганы на улице. Они знают. Что? Ну что ты влюблен в них. Откуда же? Не говорил. Что ты? Так я ему скажу. Мучаюсь я очень. Как это у меня получилось сразу у двоих? Не пойму. Я, наверное, испорченная натура, да? Почему? Как почему? Сразу в двоих. Ага. Вот ты вот одну любишь? Скажи, одну? Одну. Видишь, нормально. Я вот что придумал. Напишу записку. Кому? Одной из них. А что напишешь? Не скажу. А другой? А другой ничего не напишу. Только, знаешь, я не решил, который из них написать. Это самое сложное. Но я решу сразу категорично, и никаких двоих. А на другой что? Жениться собираешься? Что ты? Я никогда не женюсь. Это решено твердо. Вон Федька наш женился. Вижу я. Вечером, когда ты ушел, тут опять чуть свара не поднялась. Ругались? Не очень. Я читал на диване, они за столом чай пили. Знаешь... Купила она шоколадных конфет, так мне на диван только одну, как собаке швырнула. Хотел я эту конфету выбросить к черту, да не выдержал, съел. Сидят они за столом, она его пилит, пилит, все деньги в уме какие-то подсчитывает. О шкафах, о кушетках, о стульях разговаривает. Федька ведь это неинтересно, она его точит, точит, а он только: Леночка, хорошо, Леночка, сделаю. Ну а что особенно? Федор квартиру получает. Вот они и думают, как ее обставить. А ты на Маринке тоже жениться будешь? Ну, спи. Колька, не женись! Кому это вообще надо? Занимаются бы, понимаешь, люди делом. А то женятся, ругаются, пузатые буфеты покупают. Разве это жизнь? Спи, Олег. Не нашего ума это дело. В общем, конечно, не нашего. Только обидно. Мне Федьку жаль. Вечером к нему Леонид Павлович приходил. Ты знаешь, что Леонид Павлович сюда из-за нашей Таньки ходит? Она ему нравится, честное слово. А вот он мне что-то не очень... Наша Татьяна, может, за него замуж выйдет. Вот только мне почему-то не хочется, чтобы за Леонид Павлович. А почему? Он аспирант. Зарабатывает хорошо, квартира есть. А зачем все это надо? Зачем? Я бы вот этот свой диван ни на что в мире не променял. Разве что на путешествие. Генка Лапшин тоже заходил на минуточку. Увидел Леонид Павловича и ушел. Ему наша Татьяна тоже нравится. Очень много ты видишь. Все вижу и молчу. Вот только тебе. Мне-то, в общем, конечно, все равно, только интересно. А чего не спал? Сначала читал, а потом стихи в уме сочинял. Вчера над Москвой туман был, помнишь? Ну? Вот я и сочинил про туман. Сочинил? Не до конца. Сегодня за окном туман. Открою двери и растаю. Домов верблюжий караван куда-то в дымке уплывает. Дороги шум и улиц гам, как будто тонут в хлопьях ваты. И я плыву по облакам, и невесомый, и крылатый. Пока все. Куда ж ты плывешь? Не знаю. Давай спать. Радиокультура и Гостелерадиофонд представляют спектакль Анатолия Эфроса «В поисках радости». Мальчики, это вы разговариваете? Нет, спят. Вы что, рано, Леночка? Поеду в центр. На Дмитровке сказали, сегодня чешские серванты будут давать. Займу очередь. Я поставлю чайник. Нет, нет. Вообще, поесть хотелось бы. Что-нибудь на скорую руку. У нас там, кажется, еще ветчина осталась. Может быть, повременить, Леночка? Что вы, мама, такие серванты раз в году бывают. А комнату мы получим самое позднее в августе, дом достраивается. Ах, вы думаете, я сама не понимаю? Конечно, этим вещам здесь не место. Могут испортить мальчики такие неаккуратные. Ну вот, кажется, кто-то рылся в книгах. Есть. Нет пятого тома Джека Лондона. Мама, милая, мы же просили не трогать подписное издание. Ну, брали бы что-нибудь из современных, не жалко. Это я взяла, Леночка. Не беспокойтесь, я не испачкаю. Ну, побегу. Оденьтесь потеплее, утрами еще холодно. Мама, можно я ваш платок покрою, а то мой новый жалко. Конечно, конечно, возьмите. Мама, куда же это она помчалась? В мебельный. Скоро на голову будут ставить, дохнуть нечем. Не твое дело, Таня. Таня, подождала бы шторы открывать. Хватит им дрыхнуть. Денек, специально для выходного. Здравствуйте, Клавдия Васильевна. Здравствуй, Гена. Молоко принесли. А, я сейчас пойду в кухню. Здравствуй, Таня. Здравствуй. Закрой дверь. Таня, Леночку не видела? Украл Черномор твою красавицу, Федор. В мебельный понес. А, я и забыл. Доброе утро, мама. Федя, можешь идти в ванну, умывайся, она свободна. Доброе утречко. Здравствуйте, Иван Никитович. Клавдия Васильевна, заварочки не найдется? Найдется, найдется. Совсем мы с Геннадием в Москве с толку сбились. Круговорот, столица мира. Доброе утро, Танечка. Здравствуй. И угораздил же браться на этот раз с супругой на курорт укатить. Хорошо, что ключи у вас оставили, вот и мыкаемся. Ну ничего, скоро уж обратно в свою Вологодскую покатим. Значит, устроили своего быка? Да, самое хорошее место дали. Красавец, чертяк, украшение выставки. Теперь все домой. Пора уж, нагулялись. А все-таки я не понимаю. Зачем нужно было с одним быком восьмерым приезжать? Ну как же, ну каждому же в Москву-то охота. Чай на кухне сейчас принесу. А вы садитесь с нами, Иван Никитович. Так что ж, вообще-то не откажемся. Геннадий, чего? В гости приглашают. Да я не хочу. Да ты не стесняйся, Гена. Хозяев не обижай. Молодой шельмец, робкой. Садитесь, сейчас все будет готово. Спасибо. Ты чего кочевряжешься-то? Ты мне дай 3 рубля, я где-нибудь поем. Откуда у меня деньги, все вытряс? Да врешь. Да тебе же вчера на последний аккордеон купил. Ну еще есть. Еще есть. Заварчика поди опять просил. Хоть что-нибудь новое выдумал. Который денежь у них пробавляем. Не обеднеют. Они тут в Москве деньги-то лопатами гребут. Да, может и гребут, да не эти. Да, эти тоже. Федор-то кандидат наук, химик. Татьяна уже стипендию получает. Николай в ремонтных мастерских, хоть и немного, а все-таки. Ты подсчитай, как они все вместе-то. Да о чем мне, что жить считать? А-а-а. Чай сейчас будет готов. Ух, так у вас еще не все готово, Клавдия Васильевна. Мы тогда минут через 10, ладно? Ну-ну-ну. Ну, пойдем, Гения. Барсуки, вставайте! Вставайте, барсуки! Встаем! Таня, почту принесли. А ты что, Геннадий, так у наших дверей и караулишь? Уезжаю скоро. Знаю. Неохота. Ну, конечно, в Москве-то интересней. Федор, тебе бандероль. А, тут моя статья есть. Ты совсем писателем стал. Статьи, брошюры, выступления. Ну, а что ж плохого, мам? Доброе утро! Доброе утро! Геннадий, садись. Благодарю. Вот ты начался новый день. Люблю выходные. Таня, я забыл тебе сказать. Леонид сегодня зайдет. Ну и что? Ну как, вы же собирались пойти в парк или на концерт? Я ничего не обещала. Ну, ваше дело. Федор, ты купил бы маме новое платье? Николай, перестань сейчас же. Обязательно куплю, мама, скоро. Ты знаешь, сейчас деньги просто летят. Ну, конечно, ты не слушай его. Мир вам, и мы к вам. Пожалуйста, Иван Никитович, спасибо, садитесь. Спасибо, Клавдия Васильевна, спасибо. Олег, а? Я вчера была на родительском собрании. Ну? А тебе далеко не вселестно отзывались. Может быть. По математике, физике, химии. Плетешься еле-еле. Да я их учу, они все время из головы вылетают. Надо быть усидчивым. Да, выбирать предмет по вкусу, это у них заведено. А потом на уроках ты задаешь много лишних вопросов. Вон и что. Мне много непонятно, потому я и вопросы задаю. А учительница по литературе что говорит? Она разная. Ну да, вот она меня больше всех ругает. Правильно. Учиться надо, брат, хорошо. Тебе советская власть все дает. Я в твои годы пахал, коней пас, косил, молотил. Ты уж об этом здесь в третий раз говоришь. Благодарю. И в десятый скажу. Больно умные вы стали, ученые. Только ум-то у вас не в ту сторону лезет. Вопросы они там всякие задают. Знаем, что это за вопросы. Рассуждать много стали, рот разевать. Плесните еще, Клавдия Васильевна, хорош московский-то. Пожалуйста. Я вот своему Доботолу тоже твердил, учись, учись, института добивайся. Да где там? Лень-то ему все кости проела, вот теперь и ишачит на маслобойном заводе. А что мне ишачит? Работай, да и все. А ты захлопни пасть, не выскакивай. Зачем вы кричите на него? А потому мой сын. Хочу с кашей съем, хочу верчу, хочу поворачивай, что хочу, то и делаю. А вот ты, отец твой геройски погиб. Саблю и мину имеет. А ты под его геройским портретом спишь, да лень нагуливаешь? Ты думаешь, матери твоей приятно краснеть из-за твоей милости на родительском собрании? Нет отца. Вот и некому вас держать. А мать? Они все матери одинаковые. Им бы только лизать своих телят да нежить. Моя-то вот с дуру тоже Генку лизала, если б не я... Тут вопрос обо мне идет, а не о других. Вы придерживаетесь этой тематики. А ты не выскакивай, стручок. Слушай старших. Я ведь с тобой попросту говорю, без всяких этих там фиглей. Или мигли, как это? Вы колбаску попробуйте, вам не хочется. Спасибо, Клавдия Васильевна, скушаю. Ох, беда с нашим молодым поколением, Клавдия Васильевна, беда. Не нравится оно мне. Прямо говорю. Непростое растет, с вывертом. У нас в райзо тоже на них любуюсь. Присылают специалистов. Петухи. И трогать нельзя, чуть что, прям сразу в область скачет. А вот люблю я его, люблю. Хоть и дураком растет, а люблю. Вчера на последний аккордеон купил. Пусть по улицам ходит, девок приманивает. Уважение все-таки будет иметь. Слушай, Геннадий, ты принес инструмент, показал, а? Сейчас принесу. Пойду поработаю. Надо еще одну статью к понедельнику написать. Обещал. Леночки на туфельки? Нет, это уж определенно маме на платье. Коля. А почем же за писанину-то платье, Федор Васильевич, а? По-разному. Да. Не любим мы говорить, сколько деньжат зарабатываем. Ох, не любим. Ну, сыграй что-нибудь к чайку-то. По слуху шельмец играет. Без нот. Бетховен. Че ты? Ты что-нибудь посерьезней подбери, погуще. Че ты с утра-то? Попроще подбери. Радиокультура и Гостелерадиофонд представляют спектакль Анатолия Эфроса «В поисках радости». Ох, робок он у меня доделал, Клавдия Васильевна, ох, робок. Я-то в его годы, мать честная. Они от меня в рассыпную. Я, значит, за одной бегу, за другой. Да. Да, нет у них силы, Клавдия Васильевна, нету, в мозги вся ушла. Женить я его нынче хочу, вот и разоряюсь. На последний аккордеон купил. Без аккордеона-то ему не подмануть, нет. Нет у него этого зову. Ну, а с инструментом-то сообща я, вот. Олег, ты бы взял тетради и позанимался. Успею, да не собираюсь я жениться, что ты тут причитаешь? Опять рот разеваешь. Буду я тебя спрашивать. Ты уж молчи, стоеросовый. Олег. Мамочка, ну я сказал, успею. А ты слушайся, мать, стручок. Пожалуйста, я вас очень прошу, не учите меня. Что? Олег, перестань. И прошу, не называйте меня стручком. Ну, а как же прикажете, за корючкой? Да ты не обижайся, я с тобой попросту. А я не хочу этого вашего попросту. У меня имя есть. Вы уже успели всех оскорбить здесь. Я? И самое страшное, даже не замечали. Ох, ну и поросенка вы вырастили, Клавдия Васильевна. Не смейте так разговаривать! Олег, перестань сейчас же! Вы даже собственного сына не уважаете. Зачем вы его здесь при нас притянете? Тане ему нравится! Что? Прекрати, Олег! Вы знаете, кто вы? Олег! Хамское это называется воспитание, Клавдия Васильевна. Благодарю. За чаек, за закуску. Очень нехорошо, Олег. Какие глупости болтаешь, просто удивительно. Да ладно, хватит. Зря ты по нему из своей пушки-то выпалил. Ты извини меня, а? За что? Он же тебе отец. А, отец. Не могу, когда людей оскорбляют. Привыкнешь. Ты знаешь, мне даже кажется, что он тебя бьет. Конечно, бьет. Как бьет? Сильно? Ну, по-всякому. Он и мать бьет. Мать? А тебя не лупит? Что ты? Врешь, поди. Если бы мою мать кто ударил, я бы, кажется, убил на месте. Или сам умер от разрыва сердца. Какое ж тебя сердишко-то хрупкое. Такой брат иметь нельзя. А ты в ему сдачу, а? Да он сильнее. А ты пробовал? Да был дело. Как же ты терпишь? Ночью он на мне кожу дубит. Дубленый кож, брат, из носу нет, запомни. Шутишь? Ну, тебе этого еще не понятно. Рыбам воду надо переменить. Геннадий, перестань глаза-то таращить, я тебе сказала. Пойдем, посидим во дворе на лавочке, а? Еще чего? Вот сейчас воду в аквариум чистую нальем. Мелюзга. Ага. Зачем ты их держишь? Да так просто. От нечего делать? Угу. Бросовые занятия. Конечно. Но я, знаешь, я вот на них часами могу глядеть. Пристроюсь вон там у окна. Гляжу и думаю, думаю. О чем же? Ну, всякое. Малахольный ты. Средиземное море вижу, океан, тайгу, Антарктику, даже Марс. Я о жизни думаю. Смотри, как они на солнце переливаются. Сейчас и я рыбку поймаю. Отец пиджак забыл. Видал? Деньжищ сколько. Последний. Кинг, ты что, по карманам лазишь? Подумаешь, сотню взял. Тебе нельзя, у вас в обрез, а мне разрешается. А может быть, это казенный? Возможно. Отец всегда путает. У него считанные. Наверняка. Узнает. Так не докажет. Скажу, сам где-нибудь выронил, и все. Бить будет. Ну, жалко, что ли, бить, подумаешь. Сейчас мы ее в ботинок спрячем. Геннадий, ты что тут липнешь? Пошел бы, прогулялся по Москве, полюбовался. Да все видел уже. Что ты? Все видел. А ты, стручок, обидел меня. Обидел. Я ведь с тобой попросту. Крут я, это верно. Большую жизнь прожил. Многое всего было. Ну, мир. Давай лапу. Убежал. Барахло. Сопля интеллигентная. А ты по карманам не лазил? Что? Ты смотри у меня. Ты сам же сказал, что выдрес. Чего же мне лазить-то? А ну-ка покажи. На. Ну, то-то. Государственные. Сотни три осталось. Так их нельзя. Казенные, блюди. Понял? Понимаю. А, вот то-то. Да, а чего это тут это самое, стручок, про Татьяну-то брякнул? Ломкой очень. Да и не пойдет за тебя такая. На кой черт ты ей нужен? Аспиранту только у нее вьется. Столица, квартирка. Они московские на это идут. И не томи себя зря. Сухота будет. Бабы, ежели они всерьез ведьмы сушат. Понял? Вот. Ну, я в гостиницу к нашим поеду. А ты поди отсюда. Покушал и поди, не мозоль глаза. Пойдем. Мам, Леночка не приходила? Нет еще. Она поела? Да. Ой, измучается там. А, статья двигается быстро. Ты знаешь, мам, когда писал первую, так трудно было. Не удовлетворяло. Все, что-то не находилось. Казалось, самого важного. Я тогда, помню, больше месяца писал. А теперь могу в один день. Привычка, Федя. Да, ты знаешь, отовсюду просят. А как твоя основная работа? Или, как ты ее сам называешь, заветная? А ничего, ничего, успею, мам. Ты знаешь, сейчас просто накопилось много текущей, срочной. Вот покончу с ней. Я позанимаюсь за этим вашим столом, Федор. Только не испачкай. А ты прямо скажи, можно или нет? Можно. Да. За таким столом и мысли в голову должны приходить благородные. Федор, а у тебя для этого стола останутся мысли? Ну что вы все ко мне цепляетесь? Что вас не устраивает? Я, кажется, как проклятый, преподаю, пишу, выступаю, без выходных дней. Я знаю, все это из-за Леночки. Сначала она вам всем понравилась. Она органично вошла в нашу семью. Да, тихо. Меня утешает мысль, в августе мы будем на разных квартирах. Мама, неужели он из-за Елены так меняется? У него слабая воля, а потом влюблен без памяти. Муж тряпка, это должно быть и для жены противно. Ну, разные женщины бывают, Танюш. Кстати, если не секрет, тебе нравится Леонид Павлович? А тебе? Я как-то его не разглядела. Но ведь он уж больше года бывает у нас. Да, и все-таки я не успела его узнать. Да, где Олег? Олег! Олег! Когда ты берешь чужие книги, клади их на место. А лучше совсем не трогай. Еще чего? Всю груду перечитаю. Ой. Да, войдите. Ой, позанимаешься тут. Можно? Здрасте. Здрасте. Здравствуйте, девочки. Простите, пожалуйста, Олег Савин здесь живет? Да, Олег Савин здесь живет. Олег! К тебе гости! Зачем это вы пришли? Олег, Олег. Мы по делу. Ого, барышни. Обыкновенные девчонки из нашего класса. Ну, познакомь с девочками, Олег. С косою Вера, с глазами Фира. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что же ты? Ну, угости конфетами девочек, Олег. Ну. Надь, ешьте. Не хотим, спасибо. Тут нам мешать будут, пошли во двор. Нет, нет, Олег, я на кухню, у меня там дела. Ну, теперь все ушли, наваливайтесь на конфетки. Ну, что у вас? Слушай, мы узнали, завтра день рождения Анны Сергеевны. А, физички? Да, ей исполняется 70 лет. О-о, отмахала. Надо срочно вклеить в стенгазету стихи, напиши. Ей? Ни за что, она мне только что тройку закатила. Так за дело, ты же ничего не знал. Было очень неприятно. Олежка, ну пожалуйста. Ну пожалуйста, могу. Готово. Физичке 70 лет. Износа ей, как видно, нет. Ты в прошлом году уже на завуче написал. Чуть из школы не вылетел. Спасибо, Галина Ивановна спасла. А что особенного? По-моему, очень смешно было. Чего люди обижаются, не понимаю. Олег, ну? Вообще-то, конечно. У нее уже слезятся глаза. Вы заметили? Иногда дрожит голос. По вечерам ее кто-то приходит встречать из школы. Я не видела. И я нет. Детей у нее нет, потому что она все время в школе с нами. Да у нее два сына. 80 лет она получит звание Героя социалистического труда. Сколько настоящих людей она сделала из таких дур, как вы. Конечно, из таких дураков, как я. А мы вырастем, идем из школы и не вспомним их никогда. Имена забудем, лица забудем. Ты ненормальный, Олег. Я напишу стихотворение. Только, пожалуйста, ничего не выдумывай. Это не твое дело. Ешьте конфетки. Видали? А что это вы вдруг придумали ко мне прийти, а? А мы уже сказали. Только за этим? Да. А зачем же еще? Пойдем, Лерочка, пойдем. Что вы в самом деле сразу бегаете? Сядьте, сядьте, отдохните. Вот, садись, пожалуйста, садись. Так, так, так. Так, значит. А что это у вас нагорожено и холстом прикрыто? Где это? А вот. Атомная установка. Ишь, пойдем, Верочка, пойдем. А что это у вас за книги? В библиотеке были. Ну-ка, покажи. Так, обрыв. Понятно. А у тебя что? Записки партизана. Все читано, перечитано. Хотите фокус покажу? Какой фокус? А вы встаньте лицом к двери, не поворачивайтесь, пока не сосчитаю до трех. Только чур не жулить. Так, один, два. Не успели девочки отвернуться, Олег вытащил из кармана записку, положил ее в книгу Веры и быстро спрятался в шкаф. Три. Ты знаешь, по-моему, он немножко сумасшедший, верно? Что ты, он просто очень веселый. В классе его любят. Заводил всегда любят. Олег! А тебе он нравится? Как тебе сказать? Он излишне весел, самолюбив, однобоко увлечен литературой. Читает книги, надо прямо сказать, не по возрасту. Упрям. Ну, в общем, однобоко увлечен литературой. Вот если все это привести в норму, то из него, пожалуй, получится обыкновенный человек, как все. А может из него вырасти настоящий поэт? Если его почаще вызывать в комитет, навалиться дружно, то может быть. А мне он нравится. В каком смысле? Так, как товарищ, а что? Ничего. Я твоя подруга, Верка, и ты от меня поблажек не жди. А Олега нет? Он куда-то убежал. На улицу? Да нет, наверное, спрятался. Вот и глупый. Федя, Олег не у тебя? Нет. Танюша, Олега там нет? Нет. Может, он в окно выпрыгнул? Коля! Да. Олег там не пробегал? Нет. Может быть, все-таки в дверь проскочил? Сейчас узнаем. Геннадий! Да. Олег к вам не забегал? Нет. А куда он делся? Хотел показать фокус и исчез. Ну, вот вам и фокус. Залез, наверное, куда-нибудь. Олег! Олег! Олег! Да вот он, в шкафу. Олег! Ты что, рыбак, а? Фу, чуть не задохнулся в этом гробу. Ну, что ж ты раньше-то не вылез? Ну, как пятилетний? Раньше, как-то плохо сделался раньше. Фу, думал, помру, нет, жив. До свидания. До свидания. Нет, глупостям твоим нет предела. Чего это в самом деле, Олег? Ты понимаешь, какая штука получилась? Ну. Они встали около шкафа и начали обо мне говорить. Ну и неудобно было вылезать. Могли подумать, подслушиваю. Чувствую, задыхаюсь, а они, гадины, тараторят. Коля, симпатичнее, верно? Можно. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Леонид Павлович. Здравствуйте, Леонид Павлович. Здравствуйте. Федор дома? У себя. Мировые проблемы решаете, а? Ну-ну, решайте. Интересно, чего это он понес? Вино, наверное, и закуски. Татьяне, наверное, духи. А что она? Душиться любит, да? Любит. Ну ладно, пойду аккордеоном займусь. А я физикой, а то пролечу. Генка, подожди-ка. Ну? Ген, да. Ты на заочную нынче поступаешь. Хочу нынче, все разузнал. А я в транспортный, а то от тебя отстану. Ген, ну? Хочешь посмотреть, как я рыб кормить буду, а? Да чего смотри. Интересно? Да нет, Ген, пойду. Ген, ну прошу тебя, ну да посмотри, ну... Ген. Ну ладно. Ген. О, смотри. Смотри. Вон как налетели, живоглот. А Татьяна-то где? Занимается. Чего же он ее не зовет? С Федором, наверное, разговаривает. Не спешит. Все равно пойдет, на духи и клюнет. Это ты от злобы гадости говоришь. Да все они хороши. Чего уж. Не смей сестре так говорить, слышишь? А если буду, что сделаешь? Ударишь, да? Уважать перестану. Что ж? Все, я погиб. Пролил чернила на Леночкин стол. Ай-яй-яй-яй, я погиб. Что мне теперь будет? Что будет? Ох, влетит же мне теперь. Стол такой красивый, такой дорогой. Понаставили, понимаешь? Раньше так просторно было, свободно. Ты знаешь что? Давай занавесим грехи и шито-крыто. И пусть ищет кто. Кто же мог, кроме меня? Она сразу догадается. Ну что я за невезучий человек? Ну, давай скажу, что это я. Мне все равно скоро уезжать. Ты что, соображаешь? Она с твоего отца деньги потребует. Да он не даст, не такого нарвется. Не такого нарвется. Потом же тебе влетит от него. Ну, и жалко, что ли? Подумай. Не смей. Я сам с ней поговорю. Умолю. Ты же видел, я нечаянно. Она, в конце концов, человек. Она должна понять. Леночка, сервант привезла. Федор, имущество прибыло. Выходи, помогай. Пошли. Она пойдет. Федя, пойдем. Ух ты! Да сразу! Ну, сейчас я... Таня, Танечка, пожалуйста, освободи здесь место около дивана. Олеженька, да? Тетка, давай с тобой стол поднимем. Ага, куда, Леночка? Сюда. Стоп, стоп, да? Так. Поехали. Теперь поехали. Осторожно. Федя, Леня, разворачивайте. Стоп, передышка, давайте, подождем, осторожно. Тяжелый идол. Ой, товарищи, вы полюбуйтесь на него, красавец, Витя. Леночка, а он не велик для нас будет? Ты молчи. Молодцы, Чехи, здорово делают. Красавец ты мой, прелесть ты моя. Ой, ну что я из-за него вынесла? Публика просто ужас. Рвут, кричат, толкаются. Вот уж я его, как говорится, с бою взяла, так с бою. Вы представляете себе, серванты кончаются, а какая-то в шляпке противная такая рожа, бац, и встает впереди меня. Я, говорит, здесь стояла, моя очередь. Нет, вы представляете себе? Ох, ну уж я ей показала, я ее поставила на свое место. И ведь нашлись подлецы, которые кричат, она стояла. Где стояла, когда стояла, я ее за рукав тяну, а она упирается, и сильная такая, ведь почти старуха. Ну ничего, несмотря ни на что, я даже не устала. Пошли. Спасибо вам, Коля, товарищи все, спасибо, Олеженька и Ириски, за мной Леонид, огромное спасибо. Ой. Леночка. Нельзя его немного от окна отодвинуть. К рыбам не подойти. Олеженька, поставь их на кухню. Как на кухню? Леночка, там же не солнечная сторона, там же темно. Ничего им не будет. Ой. Пойду приведу себя в порядок. Ну вот, совсем житья нет. Она еще раздвижной стол хочет купить. Два книжных шкафа и тахту. Зачем все это людям надо? Ну как зачем? Для удобства жизни. Отец тоже все в дом тащит. Не все же в дома тащат. Это ты только сейчас говоришь, потому что тебе ничего не надо. А вот вырастешь, свой дом заведешь и потащишь. Да нет, Генка, нет. Ведь человеку надо, чтобы у него много было в голове и в душе, конечно. Это ты только сейчас говоришь. Потащишь, помяни меня. И ты сейчас, знаешь, всякие высокие слова на ветер не бросай, потом самому стыдно станет. Вот встречу я тебе лет так через 20, знаешь, важного такого, разодетого, с брюхом. Позовешь ты меня к себе в гости, а дома у тебя всякого имущества. А я и скажу, Олег, а помнишь тогда? Неловко станет, хихикать начнешь. Да что ты, Генка, в самом деле? Ну, клянусь тебе, что да никогда не этого не будет. Да не принимаю клятв, освобождаю. Живи, а там увидим. Конечно, понимаешь, конечно, хорошо бы. Желаю. И... Прикрыть сервант. Ага, я помогу, Леночка, а? Ну, помоги, а только осторожно, Олеженька, не испугай. Я очень осторожно. Леночка. Погоди, Таня, Леонид пришел, зайди. Сейчас. Ну ладно, пойду позанимаюсь. Олег, я хочу поговорить с Таней. Леночка, я хотел сказать потом, тебе... Потом, потом, детка, потом. Иди. Таня, Таня, иди сюда. Ну что? Я немного старше тебя и кое-что соображаю. Слушай, я о Леониде. Кстати, ты собираешься за него замуж? Что? Ну что ты еще выдумал? Мне и в голову не приходило. Татьяна, милая, не притворяйся. Я же вижу, тебе приятно, что он за тобой ухаживает. Ну иди, иди, иди. Леночка! Ну что тебя, Леженька, что? Леночка, я хотел признаться тебе в одном проступке. Что такое? Я совершил кошмар. Да говори ты, не тяни, что такое? Только скажи, ты не будешь очень ругать меня, не примешь близко к сердцу? Ну, а? Не буду, не буду. Нет, скажи, не будешь очень ругать? Ну, я же сказала, не буду. Дай честное слово. Ну, честное слово, что не буду тебя ругать. Ну вот, я кормил рыб. И случайно, совершенно случайно пролил чернила на твой новый письменный стол. Вот. Гадина! Хулиган! Ты же обещала! Хулиган! Ты же обещала! Виня! Виня! Что такое, Лена? Что там? Виня! Что случилось? Вот, смотри. Это он. Ой. Я как каторжная, я с такими трудами. Я кормил рыб. Чтоб сдохли эти твои проклятые рыбы. Чтоб они сдохли. Леночка. Радиокультура и гостелерадиофонд представляют спектакль Анатолия Васильевича Эфроса «В поисках радости». Они же живые. Это не дом. Это какое-то бандитское заведение. Кошки их жрут. Так им и надо. Ах так, ты моих рыб из-за этого барахла в окно. Ай! Сорвав со стены отцовскую саблю, Олег рубит ею новую ведьму. Ой! Оставь! Оставь! Оставь! Успокойся, Леночка! Леночка, успокойся, не надо! Олег! Олег, положи сейчас же саблю! Олег, перестань, сейчас же перестань! Олег, остановись! Олег! Прекрати немедленно, Олег! Перестань! Перестань! Олег! Олег! После случившегося в доме долго никто не мог успокоиться. Наконец умолкли рыдания Леночки. Домашними делами занялась Клавдия Васильевна. Коля и Федор вынесли в сарай большую часть вещей, и комната, опустевшая наполовину, кажется теперь особенно просторной. Олег домой не возвращался, и никто не знал, где он. В доме наступила какая-то напряженная тишина. Сумерки. В проходной комнате сидят, продолжая давно начатый разговор, Леонид и Таня. Танечка, а что вы собираетесь делать после окончания института? Поедете в глухую периферию? В деревню? Предположим. А что в этом плохого? Что, что? Это всячески поддерживается. Хотите, я вам погадаю, а? Как? По руке. Я умею, честное слово. Хотите? Пожалуйста. Странно. Но вы действительно куда-то уедете. Только не скоро. Года через... Получу путевку после окончания института и уеду. Вот так гадаю. Подождите, подождите, Танечка. Вот эта линия идет далеко-далеко в сторону от основной. Она отъезд. Маленький городок, деревня, вы учительница. Кругом хорошо. Лес, поляна, ромашки. Но люди, вот это хуже. А вот эта вот тонкая ломаная линия, она страдание. Там ведь чуждый вам круг интересов, Танечка. Вы истоскуетесь по маме и братишкам, по театрам и концертам. Вы поживете там, помучаетесь. И брошусь в омут. Хуже. Привыкните и выйдите замуж за какого-нибудь тупицу. Вроде вашего приезжего соседа Геннадия, кажется. Вот тут, Танюша, есть другая линия. Не надо. Почему? Мне кажется, я сама научилась гадать. Во всяком случае, угадывать. Танюша! Танюша, ты, кажется, еще хотела позаниматься. А чем вы занимаетесь? Математикой. Знакомый предмет. Хотите, помогу? Не возражай, если не лень. Пойдемте. Пойдем. Леночка, клянусь. Ну, не надо. Ну, успокойся. Пожалуйста, оставь меня в покое. Ну, ей-богу, как будто я во всем виноват. Ленусенька, ну, в общем-то, это не такое уж страшное событие. Ну, конечно, для тебя все это пустяки. Тебе это ничего не стоило. Ты привык жить в этом своем клоповнике целым кагалом. Леночка, ну я же хлопотал относительно квартиры. Ничего ты не хлопотал. Если бы я не твердила тебе 1000 раз, тебя абсолютно устраивает это существование. Я это вижу. Ты думаешь только о себе, на меня тебе наплевать. Леночка... Я понимаю, мое присутствие в этом доме крайне нежелательно. Не выдумывай, Ленуська. Ну еще бы, раньше ты все деньги отдавал им. На тебя все так и смотрели, как на дойную корову. Потом появилась я. Да ты говоришь мне весь что? Пожалуйста, только не кричи на меня. Я не кричу, я говорю почти шепотом. Нет, ты кричишь. Ну хорошо, я буду молчать. Я понимаю, это самая выгодная позиция для тебя. Ну чего же ты хочешь? Я от тебя решительно ничего не хочу. Леночка. Леночка, ну ты же из-за этих проклятых вещей портишь себе здоровье. Очень странно, что тебя это еще интересует. Ну, я не знаю, как с тобой разговаривать. Если б любил, знал. Я же люблю тебя. Не смеши меня, пожалуйста. Это было когда-то. И не надо делать драматических жестов, просто как баба. Что ты предлагаешь делать? Мужчина называет. Не убить же я должен Олега за это. Да, конечно. От такой тряпки помощи не жди. Я не хочу больше жить в этом доме. Я не могу. Мне надоело. Я устал. Но куда же мы денемся? Волей-неволей до осени придется ждать. А я не буду ждать, если ты в своем собственном доме не можешь поставить себя как мужчина, как старший, если твою жену могут безнаказанно оскорблять. Да тебя же никто не оскорбляет. Олег мальчишка, дурак. Нельзя же на него обижаться всерьез. Ну, не волнуйся, Леночка. Ну, я буду работать еще больше. Леонид мне устроит несколько статей. Да и без него меня уже знают. Не надо, только не хвастайся ты своей мнимой славой, пестарь. Я больше не буду жить в этом доме ни одного дня, слышишь? Но куда же мы переедем? Не знаю, придумай что-нибудь. Только не ходи, пожалуйста, за мной. Оставь меня в покое. Может быть, ты поужинаешь, Федя? Мама, нельзя ли как-нибудь устроить так, чтобы в доме к Леночке относились приличнее? Я сама не знаю, Федя, что сделать с Олегом. Но, по-моему, во всем остальном мы относимся к Леночке вполне прилично. Разве она жаловалась? Да ничего она не жаловалась, но я сам вижу. Кажется, из уважения ко мне могли это сделать. Я работаю как лошадь, устаю. В конце концов, я люблю ее. Она умненькая, ласковая, деликатная. Уж поверьте, я лучше вас всех знаю ее. Ну чем? Чем она вам всем не угодила? Хорошо, Федя. Я скажу мальчикам, Татьяне, и сама постараюсь. Не надо стараться, мам. Нужно сделать просто так, чтобы Леночка чувствовала себя как дома. Ой, ну разве это трудно? А я не знаю, Федя, как она чувствовала себя дома. Я знаю, что вы посылаете ее родителям 100 рублей в месяц и все. Но много ли старикам надо? Леночка считать вполне достаточно. Тем более у них сейчас пенсии прибавилось. А ты как считаешь? Мама, я не вникаю в денежный вопрос. У меня от одной работы голова трещит. В институте одни неприятности. Да-да. Я не хотел тебе об этом говорить. Хоть уходи оттуда. Впору совсем бросить научную работу и перейти только на лекции. А не жаль будет, Федя? Конечно, жаль. Ах, так хорошо у меня пошло тогда. А теперь просто загрызли. Эти Перевозчиковы, Тюрин и Крылова просто житья не дают. Кажется, именно Перевозчиков. А тебе тогда такую хорошую статью написал. Ну вот, а теперь еле кланяется. Обидно. Еще бы. А ведь он на защите диссертации, помнишь? При всех расцеловал тебя. Я тогда сидел в самом последнем ряду и плакала. Ну ничего. Вот засяду за свою заветную. Я еще покажу им себя. Я докажу. Ничего и никому ты уже не докажешь, Федя. Почему это? Потому что все меняется на свете. Что? Все, Федя. Нет, ты договаривай. Так я скажу детям, чтобы они ничем не досаждали Леночке. Я знаю, что ты подразумеваешь. Я переменился, да? Вы будете ужинать. Нет, ты скажи, я переменился. Да, Федя. В какую же сторону? Ты только не обижайся на меня, Федя. Но ты становишься маленьким мещанином. Ха, вот оно что. Все-таки у мамы у меня есть кое-какое имя в научном мире. Со мной многие считаются, ценят. По-моему, академик со временем может стать простым обывателем. Прости меня, мама, но и ты, кажется, не героиня. Ты хочешь сказать, что я тоже мещанка? Нет, это слишком обидное слово. Но я же не постеснялась его сказать тебе. Ты мать! Разве ты знаешь, о чем я думаю? Когда варю вам обед, чищу картошку, мою пол, стираю белье, пришиваю пуговицы. Я думаю о вас. Моя жизнь сложилась не так, как я хотела. Моя ли в этом вина, не моя, не знаю, но у меня есть вы четверо, и вы это я. И я хочу, чтобы вы были такими людьми, какой я хотела стать сама. Героями. Во всяком случае, интересными людьми. Помнишь, в 9 классе ты пришел домой пьяным? Я не испугалась, нет. В жизни может быть всякое, особенно с подростком. Но ты пришел еще раз, еще и еще, и все в нетрезвом виде. Тогда я ударила во все колокола, я подняла школу, комсомол. Мы вытащили тебя из той компании. Помню, ночью ты лежал вот на этом диване и тяжело храпел. Страшно сказать тебе, Федя, но я тогда подумала, если он не переменится, пусть лучше умрет. Когда ты будешь отцом, Федя, ты поймешь, какая это была страшная мысль. Любая ваша победа в жизни, пусть самая маленькая, любой ваш красивый поступок – это моя радость. Ваша удача, они целиком ваши, я не присваиваю себе ничего, я только бываю счастлива. Но ваши неудачи, особенно измена человеческому достоинству, они просто пугают меня. Как будто я падаю вниз, в грязь. Как будто рушится здание, которое я возводила своими руками. Бессонные ночи, когда вы были крохотными, в тревоге, в слезах, в радости. Ты во всем обвиняешь Леночку? И тебя, Федя. В чем же ты ее обвиняешь? Она плохая жена. Вот как? Может быть, мои слова и не принесут пользы. Как говорится, дневная кукушка ночной не перекукует. Но я скажу, хорошая жена Федя больше всего заботится о человеческом достоинстве своего мужа. После этого она может гордиться там его званием, чином, материальными успехами. Но если муж мелкий человечишка, пройдоха или жулик, поверь, и жена у него точь-в-точь такая же. Мам, слава богу, я не пройдоха, не жулик. Можешь ним стать. Ты преувеличиваешь, мам. Нет, я просто привыкла всегда заглядывать вперед. В чем же ты обвиняешь меня? В супружеской жизни Часто так бывает. Кто кого за собой потянет. Вы будете ужинать? Подожди. Ну, я люблю Леночку. Ты понимаешь, люблю. Могу я иметь право на это счастье? Счастье ли это, Федя? Федя! До сих пор считалось, любовь – это одно из самых высоких и чистых чувств, возвышающих человека. Это не всегда правда, Федя. Я по себе это чувствую. Любовь очень часто принижает человека, разрушает его жизнь. Я вот даже не знаю, во имя любви на земле совершено больше высоких поступков или подлых. Федор! Ну, иди, иди. Что же ты предлагаешь делать? Ты уже совсем взрослый мальчик, Федя. Федя! Ну, иди, иди, не геройствуй. А я пойду, пора ужин готовить. Федор, ты что, не слышишь? Я разговаривал с мамой. Интересно, что она тебе напела. Лена, я хочу поговорить с тобой. Что ты? Что ты? Что с тобой? Опять кольнуло. Может быть, капли дать? Не надо, не надо. Перенервничала так. Тебе наговорила кучу гадостей. Прости меня, мой талант. Прости. Радиокультура и Гостелерадиофонд представляют спектакль Анатолия Васильевича Эфроса «В поисках радости». А ты меня, ладно? Идет. Вы будете здесь ужинать или на кухне? Все равно, мама, мы сейчас выйдем. Пойдем, Федя, пойдем, я расскажу тебе, что я придумал. Я хочу попросить Леонида, чтобы он пустил нас пожить к себе до осени. Его родители в Китае, раньше будущего года не приедут. Леночка, но удобно ли это будет перед пойдем, нашими? Пойдем, пойдем поговорим у меня. Пойдем. Есть тут кто? Где Олег Геннадий? А что? То есть как это что? Ну, зачем он вам? Где Олег, Гена? А тут он за дверью стоит. Олег. Входи, больше никого нет. Не рано? Да думаю, нет, перекипело. Ну, поблажки не жди. Ну, не то, что сгоряча, ну, достанется. Есть хочется. Ты что? Мать места себе не находит, и все встревожены, а ты... Будет хорошо. Я уж маме наврал, будто тебя с Геннадием на улице видел. Ты где был? Нигде не был, Коля. Мы с Геннадием вокруг дома обошли, а потом в крыльцо. Он меня в своей комнате запер, а сам ушел куда-то. За покупками ездил. Я его, знаешь, нарочно замкнул. Сразу на глаза попадаться никогда не надо. Проверено. Ну... Что тут было? Леночка чуть не умерла. Федор обещал тебе уши оборвать. Еще чего? Пусть только дотронется. Где они? У себя. А Татьяна где? Занимается. Одна? Нет. С этим? С этим. Приехал бы он к нам в район погостить. А вещи где? Сарай вынесли. Сильно испортил. Досталось беднягам. Я бы подговорил ребят бы. Отколотили бы. Да уж отвадили бы. Просторнее стало. Где стояла кровать, можно там танцевать. Где сервант возвышался, только коврик остался. Геннадий, ты переложи эти стихи на музыку и спойте Леночке в два голоса. Ты, брат, сейчас уж не сочиняй, не надо. И рыб нет. Ну что ты ходишь, ключа не оставляешь? Ну забыл. Забыл. А еще десятилетку окончил. Собирайся, сейчас едем, я билет купил. Чего это вдруг-то? Наше письмо из дома получили. Ну? Под меня там копают, на мое место зарятся. Я им покажу. Пошли. Коля, ты знаешь, как все ужасно получилось? Уж чего лучше? Да нет, я не об этом. А что еще? Понимаешь, я ведь положил записку в книгу Веры. Ну? И вот как только положил, сразу понял, что люблю Фиру. Именно Фиру. Что мне теперь делать? Сидел там в комнате у Геннадия, думал, не знаю, как выкрутиться. Что на обед было? Лапша куриная, мясо с картошкой, кисель. Мне-то хоть оставили, не знаешь. Ты что, с утра ничего не ел? Ну откуда же? Там, правда, лежала копченая колбаса, здоровенная такая палка. Но я к ней не притронулся, честное слово. Иди на кухню. А. Коль, а кто там есть? Одна мама. А. Коля, что мне будет, не знаешь? Откуда я знаю? Коля, ну? Можно я тут одну вещичку спрячу, чтоб отец не видел? Сегодня купил, а? Ну, положи там в коридоре. Ага. Геннадий! Геннадий! Ну чего? Геннадий, ты колбасу сожрал. Какую колбасу? Копченую. Ты даже глаза не видел. Врешь. Ну вот честное комсомольское. Побожись. Ну вот ей-богу. Ну. Все равно брешешь. Сам от меня куда-нибудь спрятал, теперь на меня живаешь. Если я эту копченую колбасу не найду, ты мне за нее ответишь. Геннадий, ну, колбасу, наверное, Олег съел. Да что? Да. Олег! Олег! Что? Иди-ка сюда. Ну? Ты колбасу съел? Ты. А. Да ты не ври, тут все свои. Да что ты, я понимаю, сижу в комнате, чувствую, пахнет. Ну? Ну, поискал, она за чемодан была спрятана. Так я ее подальше, за шкаф запихнул, чтобы не пахло. Она там. Ну ладно, пойду обрадую родителя. Иди, иди. Олег, явился? Ну? Что уставился, гаденыш? Федя, сними ты со стены эту проклятую саблю, опять повесили. Это мама. Не трогай. Ищи тебя, буду спрашивать, тихоплет поганый. А ты курица. Ах ты, лается, да? Я тебе сейчас покажу. Только попробуй, я только попробуй. Сейчас... Лена, что ты, Лена, не что смей, ты? Не смей, меня даже мама никогда не пальцем смей, не трогала. Не надо, не смей. Леночка, осторожней, осторожней. Брось палку, не смей этого делать. Перестань сейчас же. Тряпка. Это ты мне ножик подарил, помнишь? В классе ни у кого такого нет. Мне за него, знаешь, что только не предлагали. Ты не злись на меня, Федя. Если я научусь писать хорошие стихи, я их тоже печатать буду. За деньги. Все вам отдам. Все. Чтоб чисто было. Конечно, отдавать стихи за деньги нехорошо. Я хотел этого никогда в жизни не делать. Знаешь, Пушкин ведь говорил, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Правда, ему тоже деньги нужны были. Вот он и выкручивался. Что ты в стол-то уставился? Ты плачешь? Я этого не видел, Федя, я не видел. Ушел. Олег! Генка! А? Ты плачешь, когда тебя отец бьет? Еще чего, больно жирно ему будет. Плачь. Слушай, а ты что такой встревоженный-то? Опять что-нибудь выкинул, да? Да, из-за меня тут, знаешь... Что? Нельзя сказать. Погоди. Ты понимаешь, я боюсь, как бы он ее не задушил. Кто? Он ее целует. С ума можно сойти. Да ты объясни толком-то, ну! Объяснить? Ничего нельзя. Ты что меня спрашивал? А? Спрашивал чего? Смотри. Вот. Ой, какой аквариум рыбы. Откуда это, а? Да это вот тебе от меня. Генка, Вот спасибо, преспасибо. Да ладно, чего ж там. Большое-пребольшое дело. Да ладно, чего ж там. Спасибо. Ох, какие. Забавляйся, коли нравится. А где же ты их достал таких-то, а? Да на работе. Генка. А? Ты, значит, их на те деньги купил, да? Ну да, видал, пригодились. Ген, ты не рассердишься на меня? За что? Не надо было их покупать, Генка. Почему? Я не хочу их брать. Чего? Ты извини меня, пожалуйста, я не могу. Ты знаешь что? Ты из себя дурака-то не корчи. Я тебе от чистого сердца, а ты мне в душу плюешь. Генка, я же понимаю, что ты от чистого, от самого чистого. Я ж тебя знаю. Я не могу. Сопля ты, отец верно сказал. Пигмей. Бери рыб, говорю, слышишь? Бери, говорю, рыб. Что же я могу сделать? Понимаешь, буду на них смотреть... А мысли у меня совсем другие будут. Нехорошие. Я о другом буду думать. А я хочу, чтобы и у тебя, и у меня были светлые, чистые мысли. И вообще, я, конечно, могу взять. Но ты уедешь, и я уберу их. Зачем же я тебе врать буду? Что же я с ними теперь делать-то буду? Уху варить, да? Не знаю. Ну, ладно. Я тебе это запомню. Не подходи ко мне, вражина. Олег! Что? К тебе опять Фира и Вера пришли. Входите, девочки. Ты что? Что? Это ты подложил записку в книгу? Какую записку? Вере. Что ты? Не ври! Подпись твоя стоит. Хоть бы подписываться постеснялся. А что особенного? Ну, знаешь, я знала, что все поэты только и делают, что влюбляются. Но чтоб до такой степени... Ты что там такое написал? Слушай, ты языком болтай, да думай хоть изредка. Он написал отвратительное стихотворение и сунул его в книжку Вере. Почему это отвратительное? Не беспокойся, мы его проанализировали. Тебе оно, конечно, кажется вполне выдержанным. А мы его обсудим на коллективе, вот. На каком коллективе? Перед всем классом. А может быть и перед всей школой. Ты что, соображаешь, что говоришь? Это что за чепуху ты там написал? Скажи, ну. Мы вам прочтем. Читай, Вера. Верка, ни в коем случае, не смей. Может быть, ты прочтешь, Фира. Тебе написано, ты читай. Я не могу. И вообще, почему ты молчишь? А тебе тоже нужно будет поговорить где следует. Если ты дала ему повод написать такое так называемое стихотворение, то мне же ведь он такого стихотворения не написал. Читай, слышишь? Верка, не смей читать. Начинай. Не смей, слышишь? Стыдно стало. Не обращай на него внимания, начинай. Сейчас же дай его сюда. Писать стихи, конечно, легко. А как отвечать, так струсил. Ладно, валяйте, читайте. Ну? В доме уснули, поет тишина в комнате нашей тесной. Может быть, мне она только слышна, эта счастливая песня. Может быть, я сочиняю ее в этой тиши весенней. Может быть, сердце поет мое, полное смутным томлением. Читай без выражения. Нет, это ты мне поешь одна, голосом слышным еле. Ты, от которой я без ума вот уже две недели. Ты, от которой сейчас не сплю на этой диванной коже. Ты, которую я люблю, любишь ли ты меня тоже? Слыхали? Неужели это все им написано? Им. Ай-яй-яй-яй-яй, прям не верю. Радиокультура и гостелерадиофонд представляют спектакль Анатолия Эфроса «В поисках радости». Ну вот что. Вот она, ваша записка-то. В карманчик. Чего ты на них смотришь? Гони их отсюда в шею. Пошли отсюда. Сейчас же. Отдайте нам стихи. Ну, брысь! Ну, ладно, ладно. А ты чего, Вера, стоишь? Олег, я к тебе очень хорошо отношусь. Очень хорошо. И стихи мне твои понравились. Знаешь, как понравились? Но Фира велела. А ты слушалась? Какой же ты после этого человек? Она же мне подруга. А ты прихлебательница и рабыня. Олег! Иди отсюда, иди. Все, не реветь. Я вам не кто-нибудь, а мужчина. Все Фиры, Веры, дуры без меры. Представляешь, камнями лупит. А еще девчонки. Ты не огорчайся. Поэтов всегда камнями забрасывали. Так ведь это когда-то было. А сейчас, кажется, наоборот обещают. Ты знаешь, что я решил? Все женщины на свете гады. Ой, как есть хочется. Таня, поесть дашь? Иди на кухню, там поешь. Тань, ты что, за Леонида замуж собираешься, да? А тебе что? Так он же старик, ему уж за 30. Ну и что? У него плешь намечается. Подумаешь? Погоди. Ну что? Уезжаю сейчас. Что скоро? Да отец мчится дела улаживать. На будущий год приедешь? Не знаю. Ну, счастливо. Погоди, говорю. Я вот тут тебе купил духи, флакон, на память. Ну, что ты еще выдумал? На память. Хотел побольше, да деньги тут на одну вещицу потратил, но вот все равно пахнет. Спасибо. Погоди, говорю. Пожалуйста, не уходи. Ну? Вот помнишь, 3 года тому назад я к вам в первый раз в эту комнату вошел. Отец послал штопор одолжить. Ты вот тут у окна стоял, цветы поливал. Тогда ты еще в школьной форме была. Так вот, на этом самом пороге я тогда в тебя и влюбился. Без памяти. В ту же секунду. И вот 3-й год о тебе одной думаю. Уезжаю к себе, и так на душе легко. Живу и все радуюсь, потому что ты у меня есть. И 1 год мечтаю. В Москву поеду, ее увижу. А к вашему дому подхожу, так ноги сами так с собой и несут. И если бы не отец рядом, так бегом побежал. Ты даже сама не знаешь, да чего ты хороша. Любовь ты моя, украшение ты моей жизни. Я тебя необыкновенно люблю. Дрянь я это, я сам знаю. Только я из себя все потроха вытащу и в речке прополощу. Вот уеду сегодня уж, больше никогда не приеду. Твердо решил, слово себе дал. Потому и говорю все. И не мог я тебе этого не сказать. Я давно этими словами мучаюсь. А сейчас уходи. Потому что я тебе бесконечно говорить могу. Уходи, говорю. Слышишь? Мама, ты что, Танюш? Откуда у него такие слова-то взялись? У кого? У Леонида Павловича? Что ты? Давайте пить чай. Леночка отошла и утихла. Ну вот и хорошо. Садитесь все к столу. Мама, надо и Лапшиных позвать, они сейчас уезжают. Давайте лучше в своем кругу. А у нас все равно гости, Леонид Павлович. Меня можете смело считать за своего. Ну а Лапшиных тем более. Вы же сами нагадали, что я за Геннадия замуж выйду. Надо же жениха чаем напоить перед дорогой. А что еще тебе нагадал Леонид Павлович? Танечка, это между нами. Да вряд ли кому интересно слушать. Иван Никитич, Гена, идите пить чай. Татьяна, я же сказала, не надо. Вот когда у тебя будет своя квартира, там и распоряжайся. Иван Никитич, да. Гена, садитесь. Спасибо. Чайку на дорожку. Спасибо, Кларисин, спасибо. Ох, садись, Геннадий, садись. Уважим. Хорошо у вас, дружно. Душа отдыхает. Домой ты приедешь, начнешь вертеться. Что-то у меня все в голове перепуталось. Не пойму, чего люди хотят. Отец. Да. Я тут у тебя из кармана 100 вытянул. На, возьми обратно. То есть, как это вытянул? Ты что, мельче, ты соображаешь? Ну, из твоего пиджака. Ты тут утром на стуле оставил, я и залез. Эки ты балбес, Генка, вытянул. Ты понимаешь, что про тебя люди-то могут подумать? Одолжил отца? Ну, подумаешь, дело какое. Сам ведь зарабатывает. Только я, значит, у него требую в общий котел, значит, на семью. Вот не хватило на карманные расходы, он и... Возьми, не надо мне. Да что ты? Что ты, дарю? Бери, говорю. Это я у Федора Васильевича одолжил. Из получки вышлю. Запомни. Эх, хорошо. Куда ты? Куда, Олег? Сейчас! Я быстро! Вот аквариум. Видали? Откуда это у тебя? Это мне один человек подарил. Хороший-прихороший. Вон они какие красивые. Лучше тех. И подойти к ним теперь легко. Ты бы помолчала об этом, Олег. Ничего, мама, я уже успокоилась. Да и что можно взять с глупого мальчишки, особенно такого распущенного? Когда у вас свои будут дети, Леночка, вы узнаете, как нелегко их воспитывать. Ну, это радость нам не к спеху. Мы еще пожить хотим. И все-таки это большая радость, Леночка. Есть и другие удовольствия, мама. Барахло покупать. Когда старшие разговаривают, тебе лучше помолчать, Олег. Устань, младенец. Честное слово, это смешно. Мы с Федором покупаем самое необходимое, и вас это почему-то раздражает. Не раздражает, а беспокоит, Леночка. Товарищи, политика нашего государства в этом вопросе совершенно ясна. Максимальное удовлетворение нужд трудящихся. Я думаю, вы просто заблуждаетесь, Клавдия Васильевна. Совершенно верно. Зачем же тогда строят так много больших красивых домов? Дают прекрасные квартиры, продают в магазинах ковры, хрусталь, дорогую мебель, картины, сервизы. Да ведь никто же не предлагает продавать за эти блага и удобства свою душу. А кто продает? Кто? Федор все зарабатывает самым честным трудом. Кажется, мы живем не какими-нибудь махинациями или спекуляциями. И все-таки, Леночка, мама говорит правильно. Что правильно? Что? Прости, я перебил тебя. Да. Не надо. Я говорю, Леночка, о том, что человек иногда может продать в себе нечто очень дорогое, что он уже никогда не купит ни за какие деньги. Продать то, что составляет истинную красоту человека. Продать его отзывчивость, сердечность, теплоту, даже талант. Но кто же из нас продает что-нибудь? Кто? Разве я против материального благополучия? Что вы? Вот когда я осталась с ними четверыми одна, поверьте, я знала, что такое трудно жить. И когда я, помню, выкроила для Федора на первый в его жизни костюм, он тогда в университет пошел. Поверьте, я была гораздо более счастлива, чем он сам. Мама, ты не обижайся, пожалуйста. Мне тогда это было решительно безразлично. Конечно, потому что ты искал иных радостей жизни. Ты понимал их, ты старался их добыть. Мама, но меня и сейчас интересует совсем не вещь. А что? Мама, милая, Федя действительно имеет сейчас очень много дополнительной работы. Но нам сейчас нужно купить и то, и другое, и третье. Мне самой его жаль, но это же временно. Вот когда мы заведем все... У человека слишком коротка жизнь, Леночка, чтобы он даже временно изменял своим большим желанием. Так он никогда не сможет дойти до цели. А ты никогда не заведешь все. Это почему? А потому что ты прорва. Татьяна, Сейчас же извинись перед Верой. Не надо, Федя, все совершенно ясно. Мама, к сожалению, произошла самая прозаическая вещь. Я боялась ее и тогда, когда входила в вашу семью. Вместе нам трудно. И чтобы не обострять отношений, мы с Федором сегодня же оставим вас в покое. То есть нам лучше жить врозь. Все равно мы осенью переехали бы, но у нас есть возможность сейчас. И, честное слово, это надо сделать. Вам будет без нас гораздо спокойнее. Куда же ты уезжаешь, Федор? У Леонида квартира пустая. Родители приедут не скоро. Ну, мы пока к нему. Ты это решил твердо? Да. Я спрашиваю Федора. Да. Действительно, Клавдия Васильевна. У меня просторно. Пусть поживут. Поверьте, это будет лучше для всех вас. Что ты выдумал, Федор? Да это он не сам выдумал. Сам! Слышите? Это я решил сам! Для вас же! А что, Клавдия Васильевна, пусть действительно поживут отдельно. Федор Васильевич уж на ногах стоит, не страшно. Федя, ты уходишь от нас. Мама, мы, конечно, будем помогать вам. 100 рублей в месяц. Нет. Почему же мы можем больше? Я не продаю детей, Елена Григорьевна. В конце концов, я ничего не понимаю. Федя мой муж, мы же взрослые люди. Вы все отлично понимаете, Елена. Но ты-то, ты понимаешь все? Мама, ну действительно, я ну прошу что? Тебя, не изворачивайся. Мама, может быть, мы продолжим этот разговор с глазу на глаз? Мне решительно никто не мешает. Только трусы боятся чужих ушей. Ты сейчас решаешь, Федор. Самый главный вопрос своей жизни. Вы злая женщина! Вы просто хотите развести меня с Федором! Не смей так разговаривать с матерью! Федя, она тебя без нас съест! Когда Федя отдавал вам все свои деньги и покупал вам всякие вещи, вы относились к нему иначе. Лена, перестань! Мы его из-за денег. Мы. Нате, возьмите ваши подарки. Нате, вот вам фонарь, мяч. Возьмите! Ты мне жаловался, что перевозчиков тебе еле кланяется. Скоро, Федя, он совсем перестанет с тобой здороваться. Ах, Клавдия Васильевна, такова наша родительская участь. Растим мы их, растим, а потом приходит в дом какая-нибудь краля и забирает в свою собственность. Это же закон жизни. Я воспитывала детей, Иван Никитович, не в чью-нибудь собственность, а для людей и для них самих. Я не возражаю, Федор. Можете переезжать. Мама! Мама! Нет, я не могу, Леночка, сейчас уйти из дома. Ты понимаешь, не могу. Я здесь родился, вырос. Если ты не уйдешь сейчас же, ты не уйдешь никогда. Не сейчас, не сейчас. Ну, хорошо, хорошо, я уйду одна. В конце концов, ты мне становишься противен своей беспринципностью. Леонид, скажи ему. Я не вмешиваюсь, у него есть сила воли, он решит. В общем, я иду собирать вещи. Ну, иди. Ну, иди к ней. Она действительно может уйти. Леня, ты мне друг. Ну, скажи, скажи, что мне делать? Ведь мама права. Я куда-то лечу. Лечу вниз. Я совсем забросил свою научную работу. Мне самому осточертели эти мои статьи, это моя суета в жизни. Я же совсем не этого хотел. Леня, я говорю с тобой о самом тайном. Ты знаешь, иногда мне кажется, я заору, замахаю кулаками, взбешусь. Леночка немножко не понимает меня. Женщины никогда не понимают склада мужского ума. Это для них недоступно, знай. Она молоденькая, хорошенькая. Ей хочется повертеться, пустить пыль в глаза. Это молодость, чепуха, пройдет. Она любит тебя, а ты ее. Вот это самое главное. Что же вы из-за пустяков ссориться будете? Нет, Леня, это не пустяки. Поверь мне, пустяки. Ты сдергался здесь весь. Пойдем ко мне, там тебе будет гораздо спокойнее. Пойдем, я помирю вас. Пойдем. Что делать? Что делать, не знаю. Пойдем к Леночке, пойдем. Пойдем. Радиокультура и Гостелерадиофонд представляют спектакль Анатолия Эфроса «В поисках радости». Да. Вон как шумят-то. А ты чего это мне деньги-то при всех вздумал совать? А что? А что? Ты понимаешь, что про меня люди могут подумать? У Лапшина сын ворюга. Вытащил, ты и молчи, коли не попался. Нарочно, что ли, опозорить захотел? А ну, иди сюда. Не пойду. Иди, а то хуже будет. Ты что? Ты что? На отца руку поднимаешь? Ты с ума сошел? Ну, пусти. Пусти, говорят. Вот откормил жеребца. Пусти, пусти, больно. Пусти, люди увидят. Пусти, закричу. Не трогай больше. И мать не смей. Здоровый. Идем собираться, пора. Иди вперед, иди, говорю. Мама? Мама? Что, Федя? Мама, пожалуйста, я тебя прошу, убери куда-нибудь эту папку. Но чтобы никто не трогал. Что это? Это та рукопись. Главная. Хорошо. Эх ты. Я сразу двоих выгнал, а ты одну не можешь. Олежка, знаешь, я, может быть, еще вернусь. Знаешь, может быть. Генка аккордеон забыл. Федя, я заперла ее в верхний ящик комода. Мам, ты снова хочешь, как тогда? Что? Чтобы я умер? Ключ всегда будет висеть вот здесь. Федя, вот возьми чемоданы. Помоги. Да-да. Танечка, мы, конечно, с вами будем встречаться. Где же? Здесь или вы можете приходить к нам? Я не приду к вам, Леонид Павлович. Почему? Вы были сегодня со мной откровенны впервые. Я благодарю вас. Только вам советую, не откровенничайте. Лучше улыбайтесь, как сейчас. Это все-таки может обмануть. И убить в другом хорошее. Смотрите, не просчитайтесь, Танюша. Не беспокойтесь, Леонид Павлович. Ну, счастливо оставаться. Клавдия Васильевна, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Счастливо. До свидания. Ну... А что ж ты мне руки не подаешь на прощание, Геннадий? На будущий год приедешь? Да нынче же, осенью. Я тебе напишу, у меня твой адрес есть. Генка, спасибо тебе за рыбу. Да ладно, чего ж там. Большое спасибо. Да ладно, чего ты. Ты прямо к нам приезжай, места хватит. Ты мне нравишься. Эх ты, мелюзга. Ну, еще раз. Счастливо оставаться, Геннадий. Аккордеончик-то захвати все-таки. Ну, пойдем. Иди. А? Иди, говорю. Ага. До свидания. Ну вот и мы следом. Присядем на дорогу. Ну, пошли. Скажи что-нибудь, мама. Идем. Федя, идем. Ну, кто будет еще пить чай? Никто, мама. Тогда ложитесь спать. Завтра у всех много дела. Коля? А? А Федору, наверное, сейчас... Трудно. Не маленький. Коля, а он вернется? Не знаю. Коль, ты знаешь, мне его жалко. В жизни, наверное, самое трудное – это быть принципиальным. Да, знаешь, я ведь этих девчонок выгнал, разлюбил начисто. Но на душе как-то пусто. Ты знаешь, я вот что думаю. У нас там в редколлегии есть еще одна такая Инночка-блондиночка, симпатичная. Она ведь мне раньше нравилась. Ложись спать. Коль, я пока у Геннадия в комнате сидел, еще один стишок в уме сочинил. Хочешь послушать? Давай. Как будто в начале дороги стою, собираясь в путь. Крепче несите ноги, не дайте с дороги свернуть. Я знаю, тропинки бывают, ведущие в тихий уют, где гадины гнезда свивают, где жалкие твари живут. Нет мне туда дороги, пути в эти заросли нет. Крепче несите ноги в мир недобытых побед. Ну как, ничего? Подходящее. Я сказала спать. Мама, иди спать сейчас. Мама, иди ложись. Мы тебя любим. Не бойся за нас, мама. Театральная антология. Вы слушали спектакль Центрального детского театра «В поисках радости».